Глава 9. Сны больше не повторялись. И имелось ли в них крупица истинности, или это был пустой набор картинок, оставалось неведомым. Найденов попытался несколько раз разобраться с ними. Хотя зачем, сам не понимал. А потом забросил это дело за полной ненадобностью. Тем более хватало подлинных хлопот. Небольшая эскадра готовилась к очередному рейду. Как предполагалось, далекая метрополия в данный момент помочь ничем не могла. Уход флота на окраины был чреват осложнениями политическими. Крупные государства внимательно следили за подобным. Да и крайней необходимости пока не имелось. Любая огромная держава в таких делах раскачивается долго. Не раньше, чем получит доказательства угрозы своим интересам. Вдруг на месте казаки сумеют разобраться сами. Не одни же они здесь. Вон и республика выразила готовность к совместным действиям против буконьеров. Да и королевство Нуанс с вассальными маркизатами в случае осложнений вряд ли останется в стране. Всем вместе сил должно хватить. Нерегулярные ведь силы выступают против. В отличие от Нового Оренбурга, чьи флотилии выполняли больше пограничные функции, догонялись за контрабандой и одиночными пиратами. Республика Семи Звезд позиционировала себя как самостоятельное государство. А какое государство без вооруженной силы? Это в распоряжении казаков были лишь струги до полдюжины фрегатов. Растущая республика особо богатой не была, но претендовала на доминирование в регионе и потому уделяла флоту пристальное внимание. В распоряжении республиканцев имелось 3 линкора, пусть не слишком новых, но все-таки. Да еще 5 крейсеров, 30 эсминцев, а фрегатов и корветов вообще порядка сотни. А если учесть, что в данный момент активно обсуждалось присоединение к Туании, то интерес в уничтожении буконьеров у республиканцев был прямой. И все средства массовой информации там буквально пестрели призывами покончить с разбоем в регионе. Для миров демократических очень важно предварительно обработать собственный народ. Разжевать, почему власть вынуждена принять вполне очевидный шаг. Впрочем, не меньше усилий прилагается и для оправдания очередной собственной подлости. А чтобы все и всегда сходило с рук, все партии дружно стараются опустить умственный уровень народа как можно ниже. До полной неспособности к критическому мышлению. Иначе привить не получается. Разреши простым людям разбираться в проблемах, и очень многие увидят, что значительная часть шагов предпринимается правительством отнюдь не для их блага, а для выгоды и без того находящихся в выигрышном положении высших кругов. И где в подобном случае может оказаться власть? А ведь до ее вершин в условиях выборности добираются лишь наиболее беспринципные, предприимчивые, жаждущие урвать себе побольше за время краткого нахождения в президентском кресле. Где берутся деньги на предвыборные кампании? У людей богатых. На каких условиях те деньги даются? Для лоббирования интересов кредиторов. Никто же не станет расставаться с капиталом, если не планирует получить на том отдачу и вернуть отданное с хорошими процентами. Ничего личного. Обыкновенный бизнес. Кто платит, тот и заказывает музыку. В конце концов, президенты и парламенты — лишь некие символы власти, но отнюдь не сама власть. При нужде их сменить можно на более податливых. Прецедентов в истории хоть отбавляй. Уже не говоря, что неподатливые, до вершин при демократической системе добраться не могут. Но в данном случае кредиторы тоже нуждались в покое. А буконьеры покою мешали. И уже потому их следовало уничтожить. Если налеты повторятся, это какой же убыток? Не каждый раз чужую трагедию удается обернуть к собственной пользе. На Туании, можно считать, обошлось. Имущество горнодобывающей компании осталось почти неразоренным. Но мало ли что будет в следующий раз. Так что угрозу необходимо устранить. Уж очень удобно для них получилось. Друзья сидели в припортовом кафе, и Греков рассуждал вслух. Справедливости ради, встреча после возвращения была первой. Поневоле начинаешь подозревать, уж не был ли кто-то в республике в сговоре с буконьерами. Это нам оно не надо, а им кто знает? Такое может быть. От политики Найденов, как простой офицер, был далек. В принципе, да. Не обязательно на правительственном уровне. Их Алия может и не подозревать о тайных переговорах. Она лишь ширма, не более. Но какой-то олигарх по своему почину и ради собственного блага вполне. Налет был спланирован очень тщательно. Вдобавок, по каким-то причинам диспетчеры заметить приближение флота не смогли. Следовательно, разведка у буконьеров поработала на славу. А вот своя или кто-то подыграл им — вопрос. Как и с диспетчерской. Что именно там произошло, осталось тайной. Диверсия? Подкуп? Халатность? Сбой системы? Вроде бы дежурный герой. Успел передать сигнал тревоги. Так ведь было бы все в порядке, и сигнал бы ушел раньше, и последствия могли бы быть помягче. «Не намного», — возразил Георгий. «Не было там особо никого, кто мог бы активно сопротивляться. Я уже не говорю, что и нечем. Ручным оружием против катеров много не навоюешь. И помешать высадке аборигены не смогли бы при любом раскладе. Разве что кто-то успел бы разбежаться, но и тут требовалось оповестить всех, суметь убедить, дать указания. Единственное, наши бы успели подготовиться к бою, подняться». Казаку вновь стало скверно при мысли о Ермаке. Победить, даже выйдя в космос, Струк не мог. Буконьеров было чересчур много для одного корабля. Но вот вырваться из района при умении и некоторой талике удачи — вполне. Умение у экипажа Ермака было немалым, а удача отвернулась. Ни единого шанса. «Я же не говорю, что отбились бы, но все-таки кому-то могло повезти». Греков прекрасно понял невысказанные мысли друга. «В общем, был у буконьеров помощник на планете. Обязательно был. Жаль лишь, улетел вместе с ними. Не идиот же этот мистер Икс. Оно ему надо оставаться». Вот насчет олигарха в республике вопрос уже иной. Вполне вероятно, что это так, моя фантазия. Просто очень уж сноровисто они воспользовались сложившейся ситуацией. Но вопрос, помогли ли в ее организации, пока открыт. Не знаю. Буконьеры им тоже приносят немалые убытки. И очень сомневаюсь, будто усиление пиратской флотилии и разрастание до флота — дело рук республики. Зачем? Республике незачем. Оно им надо? Конкуренты никому не нужны. А вот кому-то из республики могут и понадобиться. Я же не утверждаю, просто высказываю предположение. А подтвердится ли оно? Время покажет. Время? Или разведка? Улыбнулся Найденов. Все вместе. Но не исключен вариант, что за буконьерами вообще стоит иная сила. Или какая-то из крупных держав, возжелавшая прибрать район к рукам. Или крупные банки. У них повсюду имеются интересы. А капиталы делают их могущественнее большинства правительств. В общем, ясности пока нет. Как понимаю, на Айленд ты летал именно за этим? Ну вот, начинаются нелепые подозрения. Для заключения договора представитель отдела разведки и контрразведки явно был излишним. Все может быть, хотя лишний всегда лишь тот, кто ничего не делает. От меня ты что хочешь, раз уж делишься? На этот раз я предупредил чисто по дружбе, признался Николай. Ты ведь с самого начала был замешан. Чтобы знал. Учту. Насколько возможно, в моем скромном чине. Но когда я появлюсь на территории республики, неведомо. А их флот поневоле будет работать на совесть, насколько ее хватит. Приказ имеется. Дальше все элементарно. Или ты, или тебя. У меня лишь одно сомнение. Сколько знаю, в последнее время денег им выделяли сравнительно мало. На ходу была лишь всякая мелочь. А как подготовлены большие корабли, сказать трудно. Надеюсь, не подведут. Лучше скажи, хоть что-то дополнительно узнать удалось? Я о пиратских базах. Нам ведь ничего толком не докладывают. Аналитики наметили парочку вероятных районов в облаке, но могут ведь и ошибиться. Так что лететь опять предстоит наугад. Предстоит вам, соколики, и не карательная операция, а разведка. Разве что большими силами. Никаких одиночных полетов. Нарветесь на Бруклин, лихость не поможет. Даже если еще разок удастся подкрасться незамеченными. Второй раз подобные фокусы не удаются. Георгий машинально коснулся усов. Вот и я о том же. Ладно, то дела хоть скорые, но от нас мало зависящие. Лучше скажи, ты в академию поступать не надумал? Давно пора. Должность и срок службы позволяют, а экзамены ты сдашь. До набора месяц, успеешь подготовиться. Иначе пропустишь целый год ждать. Оно тебе надо? Подожду. Не хочу в стенах сидеть и гранит науки грызть, когда другие с буконьерами разбираться будут. Сам понимаешь, у меня с ними персональные счеты. Не люблю оставлять долгов. Рассчитаюсь, сразу заявление подам. Дело может оказаться долгим, не на один год. Знаешь же, легко лишь строить планы. А как их в жизнь воплощать, почему-то сразу трудновато становится. Накладка на накладке. Чем выше положение, тем больше пользы принесешь. Не уговаривай. Польза приносится сообща. Подчиненные без начальства могут порою сделать многое. А наоборот. Не хочу я занимать кабинет. Я навигатор. Не обязательно кабинет. Рубку в капитанском качестве разве плохо? Ценз у тебя уже есть. Уж струк-то под командование получишь. Как поквитаюсь, так сразу. Я слово себе дал отомстить за Ермак. Если слово... Понимающе вздохнул Греков. Ничего. Зато вместо Нового Петербурга у себя побываю. Мне тут обещали пару свободных дней, начиная с завтрашнего, а может и все три. Я же дома месяца 4 не был. Лето пропустил, так хоть сейчас. Дом был довольно велик и пуст. Не в смысле, что в комнатах ничего не имелось. Соответствующая мебель стояла едва ли не в каждом помещении. Никаких излишеств, роскоши. Только функциональность и надежность. Если уж покупать что-то, так на века. Чтобы затем все могло по наследству перейти к внукам и правнукам. Потому имелись в диванах, креслах, столах радующая глаз массивность и дорогая сердцу основательность. Пусть Найденов не являлся прирожденным казаком, но полностью разделял их взгляды и привычки. Самое последнее дело — постоянно вещи менять. В том смысла нет. В других местах люди занимаются этим, кичатся друг перед другом новинками. А здесь попробуй похвастать. Пальцем у виска покрутят. Мол, совсем с катушек съехал парень. Раз ума не хватило что-то надежное и долговечное сразу купить. При всей казачьей консервативности дом был автоматизирован, снабжен солнечными коллекторами и координирующим компьютером, а также прочими приспособлениями, весьма облегчающими быт. Всякие системы уборки, стирки, готовки, позволяющие почти не уделять повседневного внимания хозяйству. Жить одному. А то и отсутствовать здесь месяцами и годами. Пустота касалась иного. В доме никто не жил. Сам хозяин навещал его очень редко, и весь двухэтажный особняк словно пропитался духом сиротства и неприкаянности. Даже живности на всем наделе Георгия не имелось никакой. За ней же смотреть надо. А кому? И когда? Отведенные под поля участки ни разу не были засеяны. Земли в Новом Оренбурге имелось в избытке. Бери, сколько сумеешь обработать. Как следствие же, ни о какой аренде, самой дровой, речи идти не могло. Другим служивым казакам хоть родня помогала. Так и тут Найденов был одинок, аки перст. Оставалось надеяться, что со временем все переменится, и дом наполнится шумом ребятни, а навещать хозяина станут не одни лишь друзья. Подъясаул оставил небольшой старенький глидер во дворе. Немногочисленные вещи распакованы и разложены по местам. Обед приготовлен и съеден. Теперь настала пора прогуляться. Не часто же выпадает случай пройтись по природе, никуда не спеша, просто впитывая в себя налетающий от недалекого моря воздух. Берег на делу не принадлежал. Собственно, Найденов построил дом на самом краю своей земли, чтобы быть ближе к водной глади. И теперь оставалось всего-то прошагать 1,5 неполных километра, а дальше пляж, практически всегда безлюдный. Часть пути проходила своеобразным полем. Дальше же начинался лес с проложенной грунтовой дорогой. И гордые сосны чуть шумели кронами и поскрипывали стволами, словно приветствуя человека. Здесь было хорошо и спокойно. Георгию нравилась служба, но порой устаешь от самого любимого дела, и краткий отдых в ставших родными местах всегда являлся для казака лучшим лекарством. С одиночеством на сей раз не получилось. Осень уже правила миром вовсю, вдобавок разыгрался нешуточный ветер. И оставалось похвалить себя, что догадался надеть куртку. По-своему, такая погода под Ясаулу нравилась. На кораблях-то воздух неподвижен, и ветер вносил разнообразие в жизнь. Вдобавок, под него всегда хорошо думалось. Вот только к немалому удивлению Георгия, у пляжа, чуть в стороне от точки его выхода, застыл чей-то глидер. И какое-то семейство прогуливалось по песку да озирало накатывающиеся волны. Именно семейство, а не компания. Имелись там мужчина и женщина в летах. Другой мужчина и пара женщин были гораздо моложе, а с ними еще и ребенок. Отважно вышагивающий карапуз лет 2,5-3. Было до них 200 метров, не больше. И Найденов, на правах сторожила данной местности, поневоле направился к ним. Тем более они первыми двинулись навстречу. Это в многолюдстве каждый сам по себе. А когда вокруг больше никого, элементарная вежливость велит хотя бы поздороваться. При приближении оказалось, что первое впечатление — верно. Мужчина в летах явно глава семейства. С ним же была супруга, их зять и невестка с ребенком и дочка. Юная лет 17-18, раскрасневшаяся от ветра, радостно озиравшаяся по сторонам. Эти семейные парочки вели себя степенно. А для девушки все вокруг было словно пропитано радостью, как она сама, юной непосредственностью. «Щелковская станица Найденов Георгий. Можно сказать, местный житель. Мой дом неподалеку». Первым представился Подъясаул. Впрочем, он был без знаков различия в обычном для Нового Оренбурга полувоенном наряде. Как и оба незнакомых мужчины и даже ребенок. Эта женская часть семейства прогуливалась в куртках и похлопывающих на ветру длинных юбках. «Трёхреченской станицы казак Ерпылев Андрей Юрьевич», назвал себя глава семейства, грузный, черноволосый, с изрядной проседью в бороде. «А это супруга моя, Елена Владимировна, зять Юрий Федонин, в прошлом младший урядник 8-го пластунского полка и дочери Екатерины и Анастасии, ну и внук мой, Андрей-младший». «Очень приятно», — привычно щелкнул каблуками Найденов. «А мы решили слетать на море», — непосредственно оповестила Анастасия. Ветер безрезультатно пытался поигрывать ее русой косой. Низ юбки был мокрым. Видно, девушка пыталась поиграть с прибоем. «Младший-то его не помнит. Летом работы множество, да и реки у нас кругом. А вот так, чтобы открытое водное пространство? Волны-то какие сегодня! Настоящий шторм! Так здорово! И шум. Скажите, оно всегда шумит так?» «Почему же? В штиль здесь полная тишина. Но справедливости ради, до шторма еще далеко. В шторм волны до дюн докатываются. И говорить от гула вообще невозможно, только кричать». Девушка ему понравилась. Да и остальные члены семьи производили впечатление простых и хороших людей. «Вот так?» И Анастасия крикнула. «Настя!» — предостерегающе произнес отец. Почему-то старшим всегда хочется от детей степенности, словно они сами не были молодыми. «Вы уж извините, ягоза». «Почему же? Иногда хочется дать себе волю». Подъясаул по возможности незаметно подмигнул девушке. «Вам не холодно? На здешних ветрах можно простыть и не заметить». «Разве ж мы не казаки?» — хмыкнул Андрей и добавил по размышлении. «Ну и казачки с нами тоже». «Наверное, здорово жить рядом с морем», — спросила Анастасия. «Каждый день вместо обычной прогулки приходить сюда и смотреть, как оно меняется. Я так люблю, если получается ездить по приморским городам. Суета, порты, корабли, непередаваемый запах. Даже космос не производит такого впечатления. Я, когда путешествовала по Республике Семи Звезд, тоже старалась побывать у местных морей. А вы там бывали?» «Где?» «В Республике?» «Доводилось». Найденов искренне восхищался девичьей непосредственностью. «Но до тамошних морей, признаюсь, не добрался. Да и у меня свое имеется. Видите, какая красота?» Сквозь кудрявые облака солнце посылало лучи к воде, и на волнах играли блики. Какой-то каприз освещения делал облака темно-синими, и общее впечатление от картины было чуть тревожным, будоражащим кровь. «Вы не любите путешествовать?» — по-своему поняла Анастасия и удивилась. «Я в следующем году окончу гимназию и сразу отправлюсь куда-нибудь подальше. Хочу посмотреть на центральные миры. И на наши, и на другие. Но из наиболее старых, где люди уже живут давно и где в городах не только новые кварталы». Она мерила мир по себе, словно все люди обязаны быть одинаковыми и молодыми. Мы с супругой каждый год стараемся вырваться куда-то, посмотреть то один мир, то другой», — пояснил Ерпылев. «Мы даже на Новом Петербурге бывали, и на Вашингтоне, и на Таире, и в Султанате Регул. Словом, в стольких местах, что все сразу не упомнишь. Когда зимой хозяйственных хлопот становится меньше, почему бы не позволить себе новые впечатления? Вот и дочка в нас пошла. Конечно, путешествия много времени отнимают. Зато сколько впечатлений!» «Деда, холодно!» Вдруг напомнила себе карапуз. «Можем пройти ко мне. Здесь недалеко, минут 15 пешим ходом. А на глидере вообще минута», — предложил Найденов. «Правда, у меня не слишком ухожено, я лишь недавно вырвался. Сами понимаете, служба. Вот дом бесхозным и простоял». Родители переглянулись. Получалось, что новый знакомец — холост. И как тут отказаться от предложения?